Запись утверждений в музыкальном сопровождении. Объединив открытие Лазанова в комбинацию утверждений, музыки и расслабления, вы можете явно увеличить скорость достижения поставленных целей и выработки желаемых характеристик личности. Эта форма гетерогенного тренинга основана на использовании записи утверждений под музыку. Этот метод можно использовать двумя способами. Первый состоит в прослушивании записей, действующих на подсознание. Этот способ я не рекомендую. Вы просто не знаете, какие сообщения записаны на ленте. Было обнаружено, что некоторые дорогие записи, продаваемые на массовом рынке, вовсе не несут никаких сообщений. Второй способ использования записанных утверждений в музыкальном сопровождении называется прогрессивное расслабление. Отчетливо звучащий голос погружает вас в состояние глубокой расслабленности на фоне мягкой классической музыки. Сочетание слов и музыки активизирует ваше правое полушарие и вводит вас в состояние альфа. В то время как вы пребываете в состоянии расслабленного бодрствования, позитивные сообщения, сопровождаемые музыкой, обходят стороной ваш критический сознательный ум и отправляются прямиком в подсознание, где вызывают быстрое изменение личности. Прослушивание записи утверждений под музыку само по себе очень полезно и освежает вас. По окончании произнесения набора позитивных сообщений, голос на пленке выводит вас из состояния полудремы. Вы открываете глаза и чувствуете себя отдохнувшим, свежим и счастливым. Записанное утверждение воспринимается легко и без усилий. Типичный процесс прослушивания записанных утверждений не занимает более 20 минут. Это форма активной медитации. Практикуя ее дважды в день, утром и вечером, вы становитесь более оптимистичным, расслабленным, творческим человеком и гораздо лучше справляетесь с собственными эмоциями. Уходят многие ваши недомогания. Мне известны даже случаи излечения от серьезных заболеваний после того, как люди начинали регулярно применять эту методику. Вы можете сделать собственные записи с утверждениями, наговорив на кассету свои цели. Включите свою любимую расслабляющую музыку, воспроизводимую проигрывателем или магнитофоном, и наговорите на другой включенный магнитофон свои утверждения. Ошибиться здесь очень трудно. Даже самодельная запись будет очень эффективной при программировании вас на достижение поставленных целей. Комбинация различных методов. Бывает, мне задают вопрос, какими из описанных методов следует пользоваться. Мой ответ таков. Следует использовать столько методов, сколько вам удобно, и те из них, которые являются наиболее удобными в определенный момент времени. В идеале, весь ваш день должен быть одним непрерывным утверждением. Следует двигаться, говорить и вести себя в веселой и позитивной манере, вызывая в себе и ощущая энтузиазм по поводу всего, чем вы занимаетесь. Ваши ментальные фильмы в сочетании с эмоционализацией – это предвосхищение ваших истинных жизненных радостей. Ваше главное дело – обеспечить достаточный самоконтроль, мастерство и дисциплину, требуемые для того, чтобы удержать слова, мысли и образы вдали от того, чего вам не хочется, сосредотачивая их полностью на том, что вам нужно. Добавьте сюда уверенное ожидание, и вы почувствуете себя на пути к положительному умонастроению и счастливой жизни, приносящей удовлетворение. Подключение этих методов к работе. Возьмите определенную ситуацию из своей жизни, будущее событие или нечто, вызывающее у вас беспокойство и стресс. Всякий раз при размышлении об этой ситуации применяйте методику утверждений, после чего выбрасываете ее из головы. Проделывайте это до тех пор, пока результат не будет достигнут к вашему удовлетворению. Затем возьмите стопку карточек 9 на 12 сантиметров, они могут быть переплетены с помощью спирали, в результате у вас получится книга утверждений. Запишите свои цели по одной на карточку ясным языком в настоящем времени. Просматривайте их дважды в день, используя стандартную методику утверждений до тех пор, пока вы не увидите, как ваши цели материализуются. Сделайте собственную запись для расслабления в музыкальном сопровождении и регулярно слушайте ее до тех пор, пока сообщения не укоренятся в вашем подсознании и вы не начнете видеть результаты этого в окружающей вас жизни. В течение дня ведите себя так, словно вы уже и есть тот человек, каким хотите стать, уже достигли тех целей, которых хотели достичь. Добейтесь ощущения того самого конца фильма и расслабьтесь. Проникнитесь уверенностью и положительными чувствами, зная, что, удерживая их в уме и сердце, сможете их достичь в реальной жизни. Так и будет.